Они попытались овладеть некоторыми укреплениями, но расположенные на возвышенностях замки, яростно защищаемые населением, выдерживали все атаки. Войска под предводительством Анжело де Тальяны дробились и истощались в этих осадах. Было нетрудно завлечь в засаду отдельные группы, взять в плен мародеров, прочесывавших заброшенные хозяйства в поисках фуража. Когда Тальяна подошел к речке Минча, я решил дать ему сражение. Погожим июньским утром наши армии выстроились друг против друга. Над рекой поднимался легкий туман, и синего неба подернулось серым. В нарождающемся свете засверкала сталь доспехов, ржали лоснящиеся кони, и я ощутил, как к сердцу приливает радость, свежая, как трава, покрытая росой. В соответствии со своей обычной тактикой, Тальяно разделил армию на три части. Я разделил свои войска на мелкие группы. Определив по нежно-серому оттенку неба, что день предстоит жаркий, я велел наполнить все сосуды водой, чтобы можно было напоить коней и дать солдатам освежиться после каждой схватки. По сигналу к битве армии с шумом пришли в столкновение. Вскоре появилось преимущество моей тактики. Войска генуэзцев могли перемещаться лишь крупными соединениями, тогда как мои солдаты атаковали мелкими, независимыми группами, которые быстро отступали, чтобы восстановить строй, и снова переходили в атаку. И все-таки каталонцы, сгрудившиеся вокруг своего полководца, упорно противостояли нашему натиску. Солнце уже поднялось к зениту, жара стала удушающей, а мы не отвоевали еще ни пяди земли. В разгар дня наши кони топтали высохшую, пожелтевшую траву. В воздухе, который мы вдыхали, стояла густая пыль. Между атаками мои люди успевали утолить жажду, но нашим противникам не удалось смочить губы и капли воды. Сквозь брецание оружия и тяжелый топот конских копыт до них доносилось журчание воды, протекавшей в 500 шагов рядом с полем битвы. И в конце концов солдаты Тальяны не устояли перед искушением. Нарушив приказ, они устремились к реке. И тогда, благодаря нашему неудержимому натиску, многих загнали в воду. Остальные в беспорядке бежали, а нам удалось захватить 500 пленных. И я хотел отметить победу празднествами, достойными воинственного народа. По возвращении в Кармону я объявил продолжительный турнир между Нижним и Верхним городом. С утра на протяжении 3 часов на центральной площади сражались дети, затем подростки. После полудня пришла очередь легко вооруженных мужчин. Они бросали друг в друга камни, пытаясь защититься от ударов плотной накидкой, обмотанной вокруг левой руки. Бойцы из Верхнего города были в зеленых накидках, бойцы из Нижнего — в красных. Затем на площадь вступили соперники в более тяжелом вооружении. На сражающихся были железные доспехи, надетые поверх подстежки из пакли и хлопка, чтобы смягчить удары. В правой руке они держали пику без наконечника, в левый — щит. Побеждали те, кому удавалось занять центр площади. Вокруг кристаллища теснилась огромная толпа, улыбающиеся женщины высовывались из раскрытых окон. Возгласами и жестами наблюдатели подбадривали своих родителей, друзей, соседей. Они кричали «Да здравствуют зеленые!» или «Да здравствуют красные!» У меня там не было ни друга, ни отца, ни соседа. Сидя под бархатным навесом, я рассеянно наблюдал за турниром, опустошая кувшинчики вина. «Пью за процветание Ривеля и упадок Генуи!» — воскликнул я, поднимая кубок. Они подняли кубки и послушно повторили «За процветание Ривеля!» Но Паломба, староста гильдии суконщиков, не поддержал тост. Он внимательно разглядывал свой кубок. «Почему ты не пьешь?» — спросил я. Он поднял глаза. Из верного источника мне стало известно, что флорентийские торговцы в Ривеле получили приказ свернуть дела к 1 ноября. И что? К этому дню они покинут город. Они переберутся в Сисмоно на Маремне в Эвизе. За столом воцарилось молчание. «К дьяволу флорентийских торговцев!» — бросил я. «Но за ними последуют другие купцы», — заметил Паломба. «Тем хуже для Эвизы и Сисмоны. Их поддержит Флоренция», — тихо сказал он. Они воззрились на меня. Я читал в их глазах. Надо избавить флорентийцев от податей. Но разве пристало мне, победителю, прислушиваться к мнению стариков? Разве я одержал победу за тем, чтобы склониться перед Флоренцией? «Тем хуже для Флоренции!» — выкрикнул я и, повернувшись к капитанам, поднял кубок со словами: «Пью за победу над Флоренцией!» «За нашу победу над Флоренцией!» — подхватили они хором. Мне показалось, что голоса Бентиволия и Пуцини звучат не слишком убежденно, а губы Арсини скривились в усмешке. Я схватил графин с вином и швырнул его на пол. «Вот как я разрушу Флоренцию!» — провозгласил я. Они благодушно смотрели на меня. «Война закончена, мы празднуем победу, им больше ничего не было нужно. Мне же хотелось вернуть ощущение победы. Где же она?» Тщетно пытался я увидеть на этих лицах пыл полуденной битвы, запах пыли и пота, сокрушительный блеск солнца на стальных доспехах. Но у них был этот смех, жалкие заботы, и мне вдруг расхотелось слушать их речи. Я встал, резко распахнул рубашку, душившую горло. Кровь приливала к голове и груди, моя жизнь взрывалась, как огненный шар. Ткань треснула под пальцами, и я опустил руки, пустые руки. Посреди площади Герольд убирал барьер, провозглашая победу красных. Ополоумевший народ бросал цветы, платки, шарфы к ногам участников турнира. Пятеро были убиты, еще 9 ранены. Но любой из тех, кто в тот день страстно желал победы, был всего лишь наивной букашкой. Их игры наскучили мне. Небесная синь была той же, что в день битвы при Минче, но мне она казалась бледной. Лишь там, под стенами Флоренции, на грани будущего, небо вспыхивало золотом и киноварью, напоминая памятные мне небеса. Предположения Паломба оказались верными. К концу зимы все ривельские торговцы перевели свои операции в Сисмону, порт, расположенный на Маремне в Эвизе. Местные ремесленники остались без сырья. Воспользовавшись людским недовольством, группировка Альбони взбунтовала жителей Ривеля и провозгласила независимость города. Чтобы вновь получить порт, было необходимо располагать флотом. Мне пришлось довольствоваться опустошением окрестных деревень, сжиганием посевов и хозяйств, но Эвизи я решил отомстить особенным образом. Этот город, связанный с Флоренцией, был расположен в нижнем течении реки Минчи, верховья которой находились на моих землях. Река охватывала городские стены двумя рукавами в 1000 футов в ширину, что заменяло обычные фортификационные рвы. Они были слишком глубокие, чтобы их можно было перейти вброд. А берега были чересчур топкими, чтобы лодки могли рискнуть пристать к ним. Я приказал одному из моих инженеров повернуть течение Минчи. Целых 6 месяцев мы работали, воздвигая необыкновенно мощную плотину, чтобы перекрыть реку. В то же время я велел проделать в горе туннель, чтобы дать водам реки выход в долину Кармоны.